Я ощутил, как сердце у меня защемило, ведь я-то знал, кто на самом деле скрывался на ферме, но Лили следовало держать в неведении, ради ее же безопасности. «Слушайте, что тут говорится», — продолжила она, разворачивая газету и провожая строчки пальцем. «Оказывается, отличился сержант Джордж Стейси. Он вышел на их след и вызвал агентов из федеральных служб. Совместная операция с ФБР, все были арестованы. Пишут, что было сопротивление, и сержант пострадал, поэтому его увезли лечиться в Нью-Йорк. Вот я думала его навестить, но похоже, придется подождать, пока он вернется. Говорят, его хотят наградить». Она светилась от радости, и было понятно, что новость об аресте убийц словно сняла с нее тяжелый груз страха и тревог. «Ну и славно», — сказал я, стараясь звучать как можно спокойнее. Добро восторжествовало, как всегда. В этот миг в палату вошла мама Лили вместе с врачом. При виде нас женщина приветливо улыбнулась. «Ох, ребята, как хорошо, что вы тут, Лили, дорогая, пора домой, соскучилась же небось по всем». Лили радостно встала с кровати, подобрала свой розовый рюкзак. Я, стараясь помочь, подхватил более тяжелую сумку, и мы направились вниз к парковке. Итан всю дорогу бойко рассказывал Лили о школьных новостях. Что нового произошло, кто в кого влюбился, кто с кем подрался, как пошутили над мистером Ньютоном. Я же шел чуть в стороне, погруженный в свои мысли. После последних событий во мне словно что-то треснуло. Я видел этот мир в слишком радужных красках, а теперь пришлось столкнуться с его темной стороной лицом к лицу. «Брюс, может, тебя подвести?» — обратилась ко мне мама Лили, когда мы оказались у машины. «Нам ведь все равно по пути». Ребята уже уселись в салон и с любопытством уставились на меня в ожидании ответа. «Нет, спасибо, миссис Рейнольдс», — вежливо отказался я. «У меня тут еще кое-какие дела в городе. Езжайте без меня. Итан, Лили, увидимся завтра в школе». Мы попрощались, и машина отъехала. Я остался на парковке, провожая их взглядом, а потом, убедившись, что меня никто не видит, сделал несколько шагов в сторону укромного переулка и резко ускорился. На душе было тревожно, и мне захотелось уединения. Сам не заметил, как мысли вдруг обратились к коляске, к ее вершинам. Через считанные минуты я уже стоял на заснеженной вершине Денали, самой высокой горы Северной Америки. Ее высота всегда поражала воображение, более 6000 метров над уровнем моря. Здесь, над облаками, часто царит своя собственная атмосфера. Солнечные лучи могут освещать сам пик, даже если его основание погружено в туман. Когда я прибыл, тучи словно обступали гору со всех сторон, но моя нечеловеческая скорость помогла разогнать облака, и в них образовался разрыв, сквозь который опускался яркий солнечный свет на предгорье. Я даже представил на миг, как кто-нибудь снизу, смотря на небо, увидел бы, как облака чудесным образом расходятся. Я стоял на самой вершине, ощупывая взглядом необъятные просторы. Сняв с себя майку и оставшись с голым торсом, я раскинул руки, впитывая в себя силу солнца. Здесь, в разреженном воздухе, я не чувствовал удушья. Мне казалось, что легкие прекрасно функционируют без нужного количества кислорода. Да и холод, около минус 40, вовсе не ощущался моим телом, будто оно вовсе не реагировало на экстремальные температуры. Я глубоко вдохнул, оглядел окружающие хребты, залитые белоснежными просторами, и почувствовал, как во мне пробуждается непривычное умиротворение. Лучи солнца, от которых я получал немалый заряд энергии, ласкали кожу, давая забыть о недавних страхах и беспокойствах. Сказка кончилась, но в моих руках все еще есть сила, подумал я, прикрывая глаза. Я понимал, что теперь вижу этот мир без прежних розовых очков. Чудеса соседствуют со смертельной опасностью, а мои способности – лишь инструмент, пользоваться которым нужно осторожно и осмысленно. Стоя на вершине Денали, я чувствовал себя единым целым с высотой, солнцем и ледяным ветром, которые смывали с души тяжесть последних дней. И пусть внизу, в шумных городах, еще многое оставалось нерешенным, мне хотелось задержаться здесь хоть на пару минут подольше, среди непорочной белизны и гордого безмолвия. Но мысли обо мне не отпускали и здесь. Я долго размышлял о своей природе и старался понять, откуда берется моя сила. Чем глубже я погружался в эти мысли, тем больше проникался своей необычной гипотезой, что каждая моя клетка – это крошечное подобие звезды, своего рода миниатюрное солнце, живущее собственными законами. Сначала эта идея показалась мне сумасшедшей, но чем больше я вникал в суть, тем больше убеждался. Она объясняет многое из того, что со мной происходит. Я представлял, что клетки моего организма устроены не так, как у обычного человека, где все держится на банальных химических реакциях и окислении питательных веществ. В нормальном человеческом теле любая энергия приходит благодаря митохондриям и глюкозе, сжигаемой при участии кислорода. Но в моем случае, возможно, основа совсем другая. В клетках идут процессы, сходные с ядерным синтезом, как в сердце звезды. Субклеточные структуры внутри меня, объединяясь, высвобождают колоссальное количество энергии и управляют этим мини-реактором особые механизмы. Солнце здесь выступает не просто источником тепла и света, а чем-то вроде катализатора. Его лучи запускают ядерно-подобные реакции в моих клетках. Я представляю, как ультрафиолет и другие составляющие солнечного спектра проникают в клетки, словно попадая в тайную лабораторию, где идет непрерывное слияние частиц. При этом энергия, которую я вырабатываю, в сотни и тысячи раз превышает то, что вырабатывает обычное тело. Отсюда и проявляются мои невероятные способности. Рушить стены одним ударом, двигаться быстрее, чем движется свет или звук. Но, самое удивительное, это структурное уплотнение. По мере того, как клетки совершают все новые мини-синтезы и излучают энергию, они, словно работники на заводе, перестраивают и укрепляют свое оборудование. В обычном организме мышцы могут расти, когда человек тренируется, однако у меня рост идет сразу на субклеточном уровне, потому что сама природа моих клеток сродни термоядерному генератору. Каждая реакция оставляет после себя более плотную, более совершенную клеточную матрицу, способную еще эффективнее поглощать солнечные лучи и использовать их для дальнейшего развития. Плюс ко всему, возникает некий энергетический щит или биополе. Из избыточной энергии, постоянно высвобождающейся при синтезе, формируется мощная электромагнитная аура вокруг меня. Она действует, как защитный кокон. Удары, радиация, экстремальные температуры – все это рассеивается или задерживается моим биополем, прежде чем доберется до организма. Чем сильнее я становлюсь, тем интенсивнее эта аура, и тем труднее меня ранить или вывести из строя. Такой самоусиливающийся цикл открывает ужасающие перспективы. Ведь чем дольше я нахожусь под солнечными лучами, тем больше энергии усваиваю и тем быстрее идет накопление и уплотнение сил. Получается, что теоретически предел у меня отсутствует. До тех пор, пока я подзаряжаюсь от солнца, мое тело не только восстанавливает потери, но и беспрестанно прогрессирует, наращивает объем. Я не понимаю, что привело к такому развитию организма криптонца, может миллионы лет эволюции или разумное генное вмешательство ученых моей расы, но если это так, то они буквально создали живых богов. Мне страшно представить, что подобная мощь досталась подростку. Это и воодушевляет, и пугает одновременно. Мои возможности растут с каждым днем. Когда я улавливаю солнечные лучи, ощущаю, как силы пронзают все мое существо, как будто внутри вспыхивают крошечные звезды и сливаются в огромную вселенную силы. И стоит мне лишь захотеть, я способен одним усилием разогнать тучи или разорвать самые прочные материалы. Но каждый раз, когда я сжимаю кулаки, я понимаю, что обладаю реальной, почти необъятной способностью причинять разрушение, и эта мысль слегка отрезвляет меня. Я сжимаю кулаки и ощущаю, как это тяжелое солнце в моих клетках дает мне еще больший прилив энергии. От меня расходится едва заметная волна давления, и она колышет полоску облаков на горизонте. Внутри все кричит, как с этим жить, управлять этим. И все же я поминаю, именно мне досталось это невероятное наследие, и я должен найти путь разумного использования. Ведь если каждая моя клетка – маленькое солнце, то важно, чтобы оно освещало и согревало, а не сжигало все вокруг слепым пламенем. В прошлой жизни я мог лишь мечтать о подобных способностях. Я был обычным человеком, ограниченным законами физики. Здесь же законы уже другие, и я все больше это понимаю. Похоже, время, когда я мог закрывать глаза на настоящую природу этого мира, прошло. Мне придется учиться самому и решать, как поступать, куда направлять свою силу и что делать. Я взглянул на часы. Уже к 8 приближается, мама точно будет меня искать, если не приду к ужину. Нельзя забывать, каким бы могущественным я ни был, я все еще живу в обычной семье, с человеческими ритуалами и правилами. Лишь сутки назад я провожал Блейда и Абрахама, охотников, которые, возможно, знали о темных сторонах этого мира куда больше, чем я, но которые, надеюсь, мне все об этом расскажут в дальнейшем. Они ушли на дальнейшую охоту, а я остался в своем городе, с осознанием, что сказка давно кончилась. Но, перед тем как вернуться, я еще на мгновение задерживаюсь на верхушке горы. Стоя в царстве вечных снегов и бескрайних облаков, я чувствую себя живым термоядерным реактором, вобравшим в себя мощь солнца. Легкий ветер обдувает лицо, за спиной колышется рассеянный свет, и я понимаю, в этот самый миг я, на пределе счастья и бесстрашия. Мир кажется маленьким и хрупким внизу, а я, бесконечно сильным и опасным наверху. Но дом зовет, и пока я еще готов оставаться человеком, я спускаюсь вниз, туда, где меня ждут близкие, и где моя сила найдет свое применение, возможно, во имя добра, а не хаоса. Пока я бегу по бескрайним просторам Америки в сторону дома, в эти секунды в моей голове проплывают последние воспоминания о встрече с охотниками, которая очень сильно на меня повлияла. Воспоминания. После последней охоты на вампиров я буквально не находил себе места. Казалось, каждый нерв в моем теле пульсировал предвкушением грядущих перемен. Мне не терпелось дождаться полуночи, чтобы вновь навестить охотников в их номере мотеля и расспросить их обо всем, что бурлило в моей голове. Когда стрелки часов приблизились к заветному часу, я переместился туда из своей комнаты одним резким рывком. Громко, постучав в дверь, я уловил внутри знакомые сердцебиения, Блейда и Абрахама. Услышав, как кто-то движется к входу, я замер, стараясь успокоить собственное волнение. «Заходи, Брюс», — устало проговорил пожилой охотник, открыв дверь. Я вошел, стараясь понять, в каком они оба состоянии. В комнате тускло горела лампа. Блейд, лежавший на кровати с руками, заведенными за голову, мельком взглянул на меня, но затем отвернулся к стене. Во взгляде, которым он меня одарил, читалось раздражение. Я почувствовал неприятное дергание в висках, Игнар со стороны Блейда поднялся на какой-то новый, первоклассный уровень. Не обращая на него внимания, негромко сказал Абрахам, заметив мое недоумение. «Нас сегодня и так здорово потрепали. Мы вернулись всего несколько часов назад. А во, вас и не было целый день», — удивился я, мельком взглянув на Эрика, который продолжал упорно делать вид, будто я — пустое место. «Мы имели дело с одной организацией, секретной», — Абрахам тяжело вздохнул. «А они порой хуже всяких упырей. Вампиры кровь выпьют и дело с концом, а эти всю душу вытрясут». В голосе его звучала искренняя досада. «Ты тогда упоминал про какой-то Шайте. Я сделал вид, что не слишком в курсе, хотя из воспоминаний прежней жизни понимал, о чем речь. Но хотелось услышать именно его объяснение, взгляд на Шайте, из уст аборигена этого мира». Абрахам потер переносицу и кивнул. «Если расшифровать, Шайте, шестая интервенционная тактика, оперативная логистическая служба, даже у меня от названия фантомные боли. Это международная спецслужба, занимающаяся защитой мира от таких угроз, о которых в газетах не пишут. У них и терроризм, и аномалии, и всякие сверхъестественные штуки под прицелом». Он помолчал, обводя взглядом комнату, видимо, вспоминая о сегодняшних бюрократических мытарствах. «Вампирам мы предпочитаем противостоять самостоятельно, но Шайте иногда дает хорошие наводки. У них есть разведданные, позволяющие быстро выявлять подозрительные перемещения или аномальные вспышки. Иногда мы пользуемся этой информацией, а они, бывает, пользуются нашими отчетами, хотя и неофициально. У них дисциплина и строгие протоколы, мы же работаем по-своему, по-охотничьи, без лишних бумаг». Абрахам усмехнулся. «У нас охотников тоже есть своя организация, точнее, братство, которая тянется сквозь тысячелетия. Но зачастую мы, одиночки, объединяемся лишь перед лицом серьезной угрозы». Я слушал, стараясь не перебивать, хотя в голове теснились десятки вопросов. «Получается, они охватывают весь мир?» «Да», — кивнул Абрахам. «У них агентура и штабы повсюду. Это дает возможность реагировать на массовые кризисы, эпидемию вампиризма или что-то еще в том же роде. А мы, охотники, тоже кое-где имеем опорные точки. В итоге выходит такой симбиоз. Они помогают в сборе сведений, а мы чистим всякую нечисть, не требуя большой огласки». «Глобально», — протянул я, пытаясь представить масштабы. «А как насчет меня? Не заинтересуются ли они моей персоной?» При этих словах Блейд чуть напрягся и сменил положение на кровати, но продолжал смотреть в другую сторону. Абрахам пожал плечами. «Мы уже успели прикрыть тебя, объяснили полицейскому, тому самому, которого ты спас, что он должен держать молчать о своем спасителе. Что касается Щайте, мы пока о тебе не сообщали, да и зачем, но на всякий случай, когда окажусь в наших архивах, внесу тебя в реестр как неофита охотников. Тогда, если вдруг всплывет какая-нибудь информация, ты сможешь сослаться на нас. По нашим договорам никто не станет к тебе соваться после этого с расспросами. Правда ли это безопасно? Настороженно переспросил я. Не распространится ли тогда информация обо мне из архивов? Абсолютного ничего не бывает, вздохнул Абрахам. Но у нас накоплен огромный опыт в том, как оберегать наши секреты. Наши архивы защищены очень серьезно. За века охотникам пришлось многому научиться. Но если хочешь, я могу записать тебя под псевдонимом. Твоя реальная личность останется в тени. Есть предпочтение, как себя окрестить. Я заколебался, стараясь осознать, что действительно нуждаюсь в каком-то кодовом имени. В этом мире многие герои и существа имеют сверхличности, что иногда жизненно необходимо для безопасности. Наконец я посмотрел Абрахаму прямо в глаза и тихо, но отчетливо произнес: «Титан, глава 10, Брюс», — заорал Итан, проталкиваясь через очередь и вставая за мной. В этот момент я стоял на линии раздачи в школьной столовой и прикидывал, что взять на обед. Выбор, как всегда, был так себе. Немножко картофельного пюре, овощная запеканка, странноватые котлеты, но зато в стороне я увидел желанный десерт – пудинг, который обычно уже разбирали к середине перерыва. «Ну, Брюс», – не унимался Итан, трепля меня за плечо, – «обрати на меня внимание». Я вздохнул, закатил глаза, а потом все же потянулся и положил к себе на поднос пудинг. Повернувшись к другу, стараясь не выглядеть слишком раздраженным, спросил: «Ну что тебе, беспокойная душа? Ты же мертвого поднимешь своими воплями. Что такого случилось, что ты весь горишь с утра пораньше?» «Ха, так ты не знаешь?» Итан расплылся в широкой улыбке. «Тренер Мерфи сегодня после тренировки объявил, что мы едем в спортивный лагерь. Представляешь, целых 3 недели в июне без родителей». В его голосе звучала такая неподдельная радость, что я непроизвольно улыбнулся. «Как я узнал у старшаков», — продолжил он, — «в этот лагерь едут не только футболисты, но и другие спортсмены. И самое главное, там, по слухам, девчонок, море. Плюс будут команды черлидерш со всего штата». Итан закатил глаза, будто представлял себе райское место. «Это же весна моей молодости во всей красе». Я тихо хмыкнул, видя, как у него буквально горят глаза. «Ты-то, конечно, уже планируешь, как будешь бегать за каждой юбкой, да? Ну а как же?» Итан рассмеялся, потом мгновенно стал серьезным. «Ты же поедешь, правда?» Он смотрел на меня взглядом обиженного щенка. «Ты ведь не бросишь меня одного там? Если ты не поедешь, ты испортишь мое 15-летие, и я так и останусь девственником». Я закашлял от такого заявления, когда протягивал доллар кассиру. Купюра выпала у меня из рук и начала планировать на пол. Кассирша метнула на нас косой взгляд, потому что Итан, не стесняясь никого, продолжал рассказывать, как он найдет девушку, будет гулять с ней по лесу и страстно целоваться. Подобрав упавший доллар, я расплатился и, смущенно улыбнувшись, пожал плечами перед кассиршей. Мол, я тут ни при чем, это мой друг вечно несет что-то похабное. Девушка, видимо, приняла мои извинения, на ее лице заиграли милые ямочки. Итан заметил, как она на меня посмотрела, и чуть не поперхнулся от зависти. Он вытаращил глаза, а потом шепотом выдал что-то вроде: «Вот везет же некоторым», и мы двинулись к столикам. Когда мы наконец уселись за наш любимый стол, я открыл бутылку с водой, а Итан тут же завел привычную шарманку. «Короче, Брюс, ты обязан поехать со мной. Без тебя я не справлюсь, и уж точно не найду себе нормальную девчонку. А на тебя, посмотри, клюют даже девушки постарше. Кассирша-то явно тобой заинтересовалась, а ей, поди, лет 20. Итан заглядывал мне в глаза, как кот, выпрашивающий сметану. «Ну давай, поедем вместе. Если что, поможешь мне там познакомиться, а?» Я приподнял бровь. «А с чего ты взял, что я вообще собирался отказываться?» — проворчал я. «И почему это я должен быть твоей персональной свахой? Ну, Брюс, ну пожалуйста». Он сложил ладони вместе. «И я рад, что ты все-таки едешь». После этих слов он мигом умял всю свою еду, вскакивая с места с изумительной скоростью, скрываясь из вида. Видимо, спешил еще кому-то рассказать новость о лагере и продолжить рекламную кампанию своего грядущего подвига взросления. Я помедлил, размышляя. 15 лет уже, как-то незаметно пролетел почти весь первый год старшей школы. И вот скоро лето. Время действительно летит быстро, особенно после тех событий, которые произошли полгода назад. Тогда, когда я столкнулся с настоящими вампирами и впервые ощутил, что значит участвовать в охоте, не на зверей, а на жестоких кровопийц. Наш небольшой городок сумел быстро оправиться от тех кошмарных происшествий, и сейчас о них почти никто не вспоминает. Люди пытаются жить обычной жизнью, как будто ничего сверхъестественного и не было, но я не забыл. За эти полгода многое изменилось. Я стал учеником Абрахама Уистлера, того самого охотника, с которым у меня состоялся серьезный разговор после тех событий. Сначала меня неофициально признали молодым неофитом ордена охотников, а потом предложили стать полноценным членом. Естественно, я согласился, ведь несмотря на мою суперсилу и суперскорость, я, по сути, обычный гражданский парень. Меня не учили выслеживать твари, не учили профессионально сражаться, убивать. А вдруг в будущем появится противник, который будет сильнее меня? Возможно, тогда для победы мне и не хватит каких-то базовых умений рукопашного боя или знания того, куда бить, чтобы нанести максимальный урон. Так что я принял предложение Абрахама, и теперь уже полгода не жалею об этом. Тренировки идут жестко, но я понимаю, что они мне необходимы. Мне же все равно, где именно хочет провести урок старый охотник. Он просто звонит мне и говорит, в какой части страны он сейчас находится и к какому времени надо быть там. Ну а дальше меня выручает моя суперскорость. Буквально за пару секунд я оказываюсь рядом с ним и начинаю постигать новые знания. Я до сих пор отчетливо помню каждое наставление Абрахама. Эти уроки врезались в мою память так глубоко, что, кажется, стали частью меня. Первое, что он вбил в мою голову – самодисциплина. Без нее, по его словам, никакой воин не сможет продержаться, выжить и недели. Нужно научиться контролировать себя, свою силу, эмоции и мысли. Паника, страх, гнев или жалость в бою убьют тебя быстрее, чем клыки вампира. Самообладание и расчетливость – вот что отличает настоящего охотника от заурядной жертвы. Когда я только начал постигать его уроки, Абрахам почти ежедневно повторял, не позволяя себе расслабиться даже на секунду. Твои способности могут сделать тебя быстрым, сильным, но без внутренней дисциплины ты упустишь момент и можешь совершить роковую ошибку. Так шло мое первое погружение в жизнь охотника. Я старался внимательно слушать, запоминать каждое слово, потому что уже тогда понимал, это не просто чья-то личная причуда, а вопрос выживания, моего и тех, кого я, возможно, однажды смогу защитить. Единоборства стали следующим этапом. Абрахам ясно дал понять, что никакие спортивные рамки здесь не действуют. «Забудь про красивые приемы из кино», — говорил он. «На улице нет судьи, и противник не будет драться честно. Здесь выживает тот, кто бьет быстрее и жестче. Он учил меня боксу, чтобы удары были точными и быстрыми. Параллельно мы занимались кикбоксингом и карате, тренируя координацию и умение держать равновесие во время ударов ногами. Затем пришла очередь в джиу-джитсу и самбо, здесь он показывал, как выходить из самых жестких захватов и ломать врага в ближнем бою. Наконец, он знакомил меня с крав-магой и уличным боем, где допустимо все, от ударов пах до броска противника на острый край уличного бордюра. Абрахам не уставал повторять, нет грязных приемов, если речь идет о жизни и смерти. Главное, выжить. Не жалей врага, пока он не пожалеет тебя. И хотя мне иногда становилось не по себе от всей этой жесткости, я понимал, что речь идет о существах, которые не знают пощады. Это не о краже кошелька в переулке, а о борьбе с тварями, которые видят в людях лишь еду. Владение оружием – еще один жизненно важный раздел. Охотник редко рассчитывает на кулаки и ноги, особенно если враг сильнее или превосходит числом. Абрахам показывал мне, как правильно держать пистолет, как выбирать момент для выстрела, как обращаться с дробовиками и автоматами. Его девиз звучал так: «Оружие должно стать продолжением твоей руки. Если тебе нужно думать о том, как нажимать на курок, значит ты уже мертв». Он же учил меня обращаться с холодным оружием, ножами, мечами, а еще, как метко стрелять из лука и арбалета, чтобы оставаться незаметным. И даже говорил о самых необычных видах, вроде серебряных цепей, шипованных кастетов и отравленных трубок. Любой предмет может стать орудием убийства, если это поможет выжить и не дать шанс врагу. Однако Абрахам никогда не упускал случая напомнить, что сила без ума – это путь в могилу. Он учил меня тактике и стратегии охоты. «Не лезь на пролом», – повторял он. «Анализируй цель, выясняй, против кого воюешь. Вампиры бывают разные. Чистокровные, мутанты, новообращенные, у них разные слабости и разные повадки. А кроме вампиров, в нашем мире есть огромное количество и другой нечисти». Он вбивал мне в голову, что ловушки, внезапные атаки и командная работа бывают куда эффективнее открытой драки. Учился я и тому, как выслеживать цель, оставаясь незамеченным, и как вовремя отступать, если ситуация становится невыгодной. Знай, когда напасть, знай, когда скрыться. Именно так, по словам Абрахама, выживают лучшие охотники. Абрахам уделял особое внимание скрытности и маскировке. «Быть охотником, значит уметь сливаться с толпой», — любил повторять он. «Ты не герой в плаще, ты — тень, которую никто не замечает, пока не становится слишком поздно. Мы практиковались действовать в городе так, чтобы меня не видели камеры, не замечали прохожие, и даже те, кто идет рядом, не могли вспомнить, как я выглядел». Абрахам показывал, как быстро исчезнуть за углом, смешаться с толпой, спрятаться в темном подъезде или переулке. Он учил бесшумной походке, приземленным движениям, умению наблюдать за врагом издалека, не выдав своего присутствия даже случайным бликом света. Еще одним важным аспектом было знание врага. Абрахам без устали рассказывал о вампирах и другой нечисти, об их повадках, иерархиях, особенностях питания, способах охоты. Объяснял, как они устраиваются среди людей, сливаются с массой и незаметно выбирают жертву. Я узнавал, что на одних действует серебро, на других – солнечный свет, а третьих можно одолеть только специальными сыворотками или особыми методами. Он показывал, как отличить зараженного от обычного человека, говорил о первых признаках вампиризма и объяснял, чего следует опасаться больше всего. Например, гипноз некоторых чистокровных, способных ломать твою волю, если ты недостаточно готов к их ментальной атаке. Но даже обладая такими знаниями, охотник не застрахован от ран. Поэтому Абрахам настойчиво обучал меня медицине первой помощи. Он показывал, как быстро остановить кровотечение, наложить швы в полевых условиях, если поблизости нет ни врачей, ни аптек, ни безопасного укрытия. Рассказывал, какие препараты помогают поддерживать бойца на ногах, если у того серьезные ранения, как пользоваться адреналином, чтобы выстоять в критической ситуации. И, конечно, как создать антидот, если есть риск заразиться ядом. Затем шли уроки выживания в экстремальных условиях. Абрахам повторял, что охотник нередко действует в одиночку, прячется в городе, ночует там, где придется, и часто оказывается без оружия и припасов. Ты должен уметь ориентироваться в лабиринтах улиц, находить надежные убежища и запасаться всем, что поможет дожить до следующего дня. Я учился находить еду и воду, прокладывать себе путь в любое время суток, ускользать от полиции или бандитов, если они случайно выйдут на мой след. Ведь в подобной жизни, полной секретов и опасностей, никто не застрахован от контактов с самыми разными людьми, и не все из них являются друзьями. Наконец, Абрахам рассказывал о том, что он называл психологией охотника. Он говорил: «Самое тяжелое в этой войне – не убить чудовище, а не стать чудовищем. Если ты не научишься сохранять остатки человечности, рано или поздно в тебе что-то надломится». Он не давал банальных проповедей о добродетели и нравственности, но напоминал, что если я не найду в себе внутреннюю причину, ради чего сражаться, то в конце концов превращусь в пустую оболочку, где нет ни сочувствия, ни желания жить. «В этом деле нет места геройству ради аплодисментов», повторял он серьезно. «Будет лишь вечная борьба, если ты этого действительно хочешь. Но смысл в том, чтобы остаться человеком внутри. Иногда я думал, а может, мне все это и не нужно? У меня же есть суперсила, суперскорость, ведь никто из охотников не мог похвастаться таким набором способностей». Но Абрахам пояснял, что голая мощь без знания и навыков – это лишь иллюзия непобедимости. И я сам чувствовал, насколько бесценны его уроки. Более того, каждый новый прием, каждый прочитанный мной за секунды учебник по медицине или боевой стратегии я тут же откладывал в памяти. Это было мое маленькое преимущество. Видеть прием один раз и уметь повторить его безошибочно. Абрахам в шутку говорил, что такого невероятного ученика у него никогда не было и вряд ли еще будет. Вот так прошло полгода жестких, изнурительных, но невероятно полезных тренировок. И затем однажды Абрахам признался, что больше не может ничему меня научить. «Я дал тебе все, что знал сам», — сказал он, глядя на меня с некоторой гордостью. «А теперь твое дело — применять это на практике. Теперь ты охотник». Я тогда спросил его: «И что теперь? Что мне делать дальше?» Абрахам, вдруг посерьезнев, откинулся на спинку стула. «Слушай внимательно, Брюс. Эта война не про честь, не про славу, и уж точно не про геройство. Эта война про выживание и про уничтожение врага. Ты не супергерой из комиксов и не благородный рыцарь. Ты охотник. Твоя задача – убивать тварей, пока они не убили тебя. И точка». Сказав это, он чуть улыбнулся, словно смягчая суровые слова. «А пока тебе нужно просто жить. Ходи в школу, веселись с друзьями, не превращайся в бродягу, как я, который гоняется за монстрами сутками напролом. Продолжай расти и наслаждаться жизнью, вот твое задание». После этого мы простились. Абрахам вместе с Блейдом собирались в Европу, к каким-то своим давним друзьям, которые звали на помощь. Уже больше месяца я о них ничего не слышал и, признаться, начал немного волноваться. Кто знает, что может произойти за такое время в мире, где угрозы скрываются за каждым углом. Еще один случай, который запомнился мне, мое 15-летие, тоже был связан с охотниками Эриком и Абрахамом. Конечно, я их пригласил на праздник, но оба они, к моему сожалению, из-за своих дел так и не смогли прийти. А я-то уже предвкушал, как гости и родители будут смотреть на здоровенного черного негра и седого старика, которые вдруг появятся в дверях. Удивленные лица, вопросы, неловкие догадки – все это обещало стать отличным шоу. Но, увы, вместо личного визита они прислали странную, но впечатляющую посылку. Привезли ее прямо во время праздничного застолья. Коробка была в мой рост, и мне даже стало интересно, как вообще ее согласились доставить без расспросов, на почте ведь тоже люди работают, логично было бы хоть поинтересоваться, что внутри. Но никто никаких вопросов не задал. Когда я открыл ее на глазах у собравшихся, все буквально остолбенели. Внутри лежал огромный меч, самый настоящий, без всякой преувеличенной бутафории. К его рукоятке было привязано письмо. Я быстро развернул письмо и тут же, пробежавшись глазами по строчкам, понял, кто именно сделал этот скромный подарок. То ли Абрахам так пошутил, то ли Эрик, но в любом случае это было мощное заявление. Меч напоминал боевое оружие из старинных книг или коллекции исторического оружия. Гостям и родителям я, конечно, соврал, что это сувенир для начинающего коллекционера. Сказал, что так и планировал начать собирать подобные штуки, а друзья решили поддержать мое новое увлечение. Отец, по выражению его лица, мне не особо поверил, но промолчал. Он лишь изредка косился на этот громадный предмет и, кажется, пытался понять, действительно ли я хочу повесить такую махину у себя на стене или это очередная подростковая выходка. Уже поздним вечером, когда все разошлись и я остался в своей комнате, я достал меч из коробки и изучил его более внимательно. Оказалось, что это фламберг, выкованный из особого вольфрамового сплава. Почти 2 метра длины, около 10 килограммов веса. Ощутимый такой кусок металла, нешуточный. Клинок был обработан так, что по всей поверхности шли волнистые узоры, придающие оружию узнаваемую пламенную форму. Гарда сделана в строгом стиле, без вычурных украшений, но надежно защищающая руку. Рикасса позволяла удобно ухватиться, а рукоять была обтянута плотной кожей. На металлических элементах гарды я рассмотрел крошечные гравировки, символы, принадлежащие ордену охотников. Они не были яркими или броскими, скорее напоминание. Не забывай, кто таится в темноте. Все это я прочитал в письме. Это была традиция, наставник дарит меч ученику. Она существует уже много веков. Когда учитель передает все, что знает, и больше ничему не может научить, он вручает тот самый, первый в жизни ученика клинок. Абрахам, похоже, не стал делать исключения из этого правила, хотя я, честно говоря, не понимал, зачем лично мне оружие, учитывая мои способности. Даже с учетом того, что мои силы могли бы позволить легко размахивать таким мечом, я не видел особого смысла в его использовании. Против врагов, для победы над которыми мне понадобилось бы что-то подобное, наверняка подошло бы другое, более совершенное оружие. Тем не менее подарок есть подарок. В той же коробке оказался специальный кожаный футляр, сделанный из нескольких широких полос, с системой креплений. Меч в них запечатывался так, что при желании можно было одним движением руки, дернув за ремешок, освободить клинок и перейти к бою. Конструкция выглядела эффектно, как будто сошедшая со страниц какого-нибудь фэнтези, но я, улыбнувшись, все же решил повесить фламберг над кроватью. Он, по крайней мере, теперь служил мне эффектным элементом интерьера. Я, закончив обед в столовой и убрав поднос с грязной посудой, я направился в тренерскую. Мысль об Итановом предложении поехать в спортивный лагерь засела в голове. А что, почему бы и не развеяться? Каникулы длинные, новых опасностей вроде бы не предвидится. Так почему не повеселиться с друзьями и не получить хоть немного обычных подростковых впечатлений? Зайдя в тренерскую, я увидел мистера Мерфи. Он сидел за громоздким компьютером, корпус размером с коробку, монитор с кинескопом, клавиатура и квадратная мышь. Вся эта конструкция занимала добрую половину стола, а тренер с детским восторгом пытался нажимать кнопки одним пальцем, вглядываясь в мерцающий экран. Мне, привыкшему в прошлой жизни к куда более продвинутым технологиям, было странно наблюдать за таким устройством. Но я понимал, что здесь и сейчас это настоящая инновация, и многие в школе смотрят на компьютер, как на чудо научно-технического прогресса. «Тренер, решили идти в ногу со временем?» – спросил я, улыбнувшись. Мерфи обернулся и, заметив меня, весело ухмыльнулся в ответ. «О, Брюс, точно. Попечительский совет выбил для школы 10 таких машин, и мне за заслуги один достался. Вот я теперь просвещаюсь. Хорошо еще, что школу уговорили нанять инструктора. Он каждый день заходит, объясняет, как этот аппарат работает. А ты, Брюс, уже приобщился к новым технологиям?» «Пока нет, что-то пропустил все последние тенденции», — развел я руками. «Но думаю, скоро исправлю, прикуплю себе что-нибудь подобное». «И правильно сделаешь», — одобрительно кивнул тренер. «За этим будущее, помяни мое слово. А я вот пока осваиваю, все еще путаюсь, но удовольствие получаю. А вообще, что тебя привело ко мне?» «Я хотел записаться в спортивный лагерь», — ответил я. «Все лето впереди, дома сидеть не хочется. Отличная идея». Тренер радостно хлопнул по столу. «Места еще есть, я как раз сейчас сижу, формирую списки. Ты у нас, Брюс, парень толковый, плюс показываешь отличную игру за тигров. Последний матч был на высоте». Я незаметно улыбнулся, вспомнив, как легко уклонялся от противников на поле благодаря своей скорости, и как тренер тогда только качал головой, недоумевая, откуда у меня такая реакция. «Ну, рад, что приношу пользу команде», — сказал я. «Пользу? Ты нашу школьную команду почти в одиночку тащишь вперед», — подмигнул тренер Мерфи. «Так что, конечно, я оформлю все как надо. Завтра заходи за документами, будешь готовиться к поездке». Он отвернулся к компьютеру и снова принялся стучать по клавишам. Судя по напряженному выражению лица, эта инновация пока не слишком ему поддавалась. Но тренер был упрямым человеком и наверняка рано или поздно победит бесчувственную технику. «Спасибо, тренер. Тогда до завтра», — попрощался я, разворачиваясь к выходу. «До свидания, Брюс», — услышал я в ответ. Тренер лишь махнул рукой, давая понять, что он по-прежнему занят своей схваткой с клавиатурой и новыми для него компьютерными терминами. Глава 11. «Брюс, ты все собрал?» — спросила мама, появляясь у двери в мою комнату. Она внимательно осмотрела мой чемодан и сумку, словно пытаясь убедиться, что я не забыл ничего жизненно важного. «Да, мам, все готово», — ответил я, перекидывая ремень рюкзака через плечо. «Если вдруг что-то упустил, то всегда смогу прибежать домой, лишний повод увидеться. Не волнуйся, ведь меня не будет всего 3 недели, а не целый год». Я подошел к ней поближе и обнял. Мама, улыбнувшись, прижалась ко мне и положила голову на мою грудь. «Совсем ты уже взрослый стал, такой высокий», — произнесла она, глядя на меня снизу вверх. «С этим и не поспоришь. Я и сам замечал, как быстро расту. В 15 лет мой рост уже достигал 190 сантиметров, причем, судя по всему, гены криптонцев на этом не собирались останавливаться». «Так, ладно, хватит сантиментов», — будто спохватилась мама и слегка отстраняясь. «Поехали, я сама отвезу тебя к школе. И никаких возражений. Мне хочется лично убедиться, что ты сел в автобус без каких-либо приключений». Я собирался было напомнить, что сам прекрасно и быстрее доберусь на своих двоих, но быстро передумал. Иногда проще промолчать, чем начать спорить с мамой и обидеть ее. Мы вышли из дома и сели в машину. Мама завела двигатель, и мы поехали по тихим и пустым сельским дорогам. Через несколько минут я заметил, как она, не отрывая глаз от дороги, тихо что-то считает. «Сейчас у нас 7 июня», — произнесла она вслух. «Значит, вернешься ты примерно числа 28-го». «Прекрасно. За это время я успею уговорить отца купить билеты на Гавайи, слетаем всей семьей, отдохнем. Представляешь, море, солнце, песок». При упоминании Гавайев я улыбнулся. Звучит заманчиво. Я двумя руками за. Мама посмотрела на меня хитрым прищуром. «Можешь даже не сомневаться, но я тебя и не спрашиваю, а просто ставлю перед фактом», — подмигнула она. Немного помолчав, я спросил: «А что вы с отцом будете делать, пока я в лагере? У него сейчас дел не в проворот». Мама улыбнулась и поправила зеркало. «Он собирается расширять логистические сети и выйти на азиатский рынок со своим вином. Говорит, пора просвещать Восток с помощью напитка богов». Она произнесла последние слова с гордостью и веселой иронией. «А я буду вся в делах фонда. Знаешь, встречи, документация, даже собираюсь поговорить с одним конгрессменом. А потом, когда отец наконец освободится, мы полетим в Австрию. Там будет проходить мероприятие в замке Вернер, прием, посвященный новым археологическим находкам. В приглашении написано, что ученые, историки, коллекционеры и влиятельные семьи со всей Европы и США смогут первыми увидеть недавно обнаруженные артефакты». Она на мгновение оторвалась от руля, чтобы выразительно развести руками, словно подчеркивая значимость этого события. «Мой фонд сотрудничает с этим европейским сообществом уже давно. Каждый год мы с твоим отцом летаем туда примерно в одно и то же время и заводим очень полезные для нас обоих контакты. Звучит куда интереснее, чем моя поездка в обычный летний лагерь», — сказал я в шутливом тоне. «У вас же прям настоящее приключение. Другая страна, старинный замок». «Ой, не говори», — улыбнулась мама. «Хотя, думаю, еще пару лет, и мы начнем брать тебя с собой. Тебе ведь когда-то придется унаследовать отцовскую компанию. Нельзя же все время сидеть в стороне. Надо будет познакомить тебя с правильными людьми, а там собираются действительно очень влиятельные персоны со всего мира. Плюс посмотришь на сам замок. Он стоит на высоком утесе, окруженном густым лесом, и выглядит одновременно величественно и мрачно. Говорят, что в средние века в его стенах обитали рыцари, дворяне, а порой и тайные ордена. Дух старины там просто витает в воздухе». В голосе мамы звучал неподдельный восторг. Я представил себе эти каменные стены, узкие бойницы и готические шпили и невольно ощутил интерес. «Ты умеешь заинтриговать. Прямо жду не дождусь, когда отправлюсь вместе с вами. Когда-нибудь обязательно поедешь», — заверила мама. «Но пока придется довольствоваться лесным озером», — весело закончила она. Она улыбнулась, и я вдруг понял, что мы уже сворачиваем к школе. Во дворе уже виднелся большой двухэтажный автобус, вокруг которого столпились подростки с чемоданами и их родители, дававшие последние наставления своим отпрыскам. «Вот мы и приехали», — сказала мама, припарковавшись. «Лагерь ждет». Мы вышли из машины. Мама еще раз обняла меня. «Не скучай без нас, сынок, и постарайся как следует отдохнуть. А то я знаю, ты у нас постоянно где-то пропадаешь, так что каникулы тебе необходимы». Я улыбнулся, поцеловал ее в щеку и, взяв сумки, направился к автобусу. В толпе уже мелькал силуэт моего лучшего друга, Итана. «Брюс, наконец-то ты пришел», — закричал он, подбегая ко мне. «Я занял нам отличные места, но чуть не погиб под натиском конкуренток. Ты бы видел девчонок, которые начали спорить, кто из них сядет рядом с тобой. Клянусь, они были готовы разорвать друг друга и меня заодно. Что ж, популярность иногда требует жертв», — пошутил я, направляясь к багажному отсеку. Закинув вещи внутрь, я прошел в салон и устроился у окна, в то время как Итан занял соседнее место, постоянно оглядываясь на одноклассниц. Когда автобус тронулся, я решил немного расслабиться и закрыл глаза, делая вид, что сплю. К счастью, никто не мешал моему отдыху, и вся дорога пролетела незаметно. Когда мы прибыли на место, водители объявили прибытие, и нас выпустили на залитую солнцем поляну. Перед нами высилось широкое здание с надписью «Лесное озеро», а рядом стояла улыбчивая девушка, которая махала нам рукой. «Всем привет! Добро пожаловать в лагерь «Лесное озеро», — начала она, дождавшись, пока мы соберемся вокруг. «Меня зовут Стейси, а это Генри», — она указала на парня рядом. Мы будем вашими вожатыми на эти 3 недели. Сейчас мы покажем, где вы будете жить, а заодно расскажем немного о самом лагере». По ее задорному голосу и сияющим глазам было видно, что она обожает свою работу. Мы всеми двинулись следом за Стейси по ухоженной тропинке, которая вела нас вглубь леса. По пути нам открывались живописные виды, густые хвойные деревья, сквозь которые пробивались солнечные лучи, а вдали, судя по бликам, пряталось озеро. Лесное озеро основан еще в 1926 году, продолжила Стейси, и считается одним из старейших детских лагерей в стране. Здесь мы развиваем в ребятах лидерские качества, уделяем особое внимание спорту, а также, это лично моя любимая часть, учим любить и уважать природу. Вы будете не только тренироваться, но и совершать походы по лесу, а также плавать в самом озере, которое полностью принадлежит нашему лагерю. Длина береговой линии – 2,5 километра. Представляете, я невольно отметил про себя, что это действительно должно быть огромное озеро, если у него такая протяженная береговая линия. Теперь о вашей жизни здесь. Стейси остановилась у 2 рядов деревянных домиков. Слева, как видите, расположены домики для девочек, справа – для мальчиков. В каждом домике будет жить по 10 человек. И да, сразу предупреждаю, девочкам и мальчикам вместе селиться нельзя. Она подмигнула нам и продолжила. Душевые, общие, находятся чуть дальше по тропинке, между столовой и административным корпусом. А тема этого лета у нас – спорт объединит всю землю. Ваша группа именуется «Земля-11». Это название показалось мне странным, и я, подняв руку, привлек ее внимание. «Простите, Стейси, а почему именно спорт объединит всю землю? Разве не логичнее звучало бы «спорт объединит мир» или «спорт объединит всех»? И почему «Земля-11», а не как-нибудь по-другому?» «Ха-ха», – рассмеялась девушка и прикрыла ладонью рот, словно стесняясь. «Вот и мне это кажется немного странным, но так решили наверху. Считайте, что у них своя извращенная логика. Только я этого вам не говорила. Договорились?» Мы дружно посмеялись, оценив ее смущенное признание. «Ладно, ребята, сейчас бегите, заселяйтесь в домики. Через полчаса собираемся здесь же, я выдам вам расписание, и мы вместе пойдем в столовую. Подозреваю, вы уже голодны после поездки». Я с Итаном и остальными ребятами направился к нашему домику. По виду он был довольно старым, но внутри оказалось очень уютно. Деревянные кровати, простые тумбочки, окна с видами на лес. По всему чувствовалась атмосфера классического летнего лагеря. Вскоре народ начал расходиться, перешептываясь и обсуждая, кто займет верхние места, а кто предпочитает спать внизу. Шум, смех, стук чемоданов о деревянный пол – все это создавало какое-то особое волнение, связанное с новизной. Так и началось лето моей юности, лето, которое, как я чувствовал, может преподнести немало сюрпризов. Первая неделя лагеря прошла для меня на удивление странно. Постоянно испытывал ощущение, что жизнь вокруг идет своим чередом, а я в ней едва участвую. Казалось, что время здесь буквально утекает сквозь мои пальцы, и я его просто теряю. Наверное, так оно и было. После истории с вампирами, когда каждый день был наполнен адреналином и опасностями, я словно очнулся в этом обычном мире, и все, что раньше казалось забавным, вдруг стало безликим и скучным. Да, программа в лагере была насыщенной. Мы много играли в футбол, у нас появились новые тренеры, которые рассказывали интересные тонкости и секреты игры. Проводились походы на озеро, устраивались соревнования по ориентированию в лесу. Другие ребята были в полном восторге, но у меня внутри не оставалось ни капли прежнего азарта. Футбол, который когда-то меня захватывал, сейчас не вызывал ровным счетом никаких эмоций. Раньше хотелось доказать всем и себе, что я чего-то стою. В свои 14-15 лет мне, видимо, был свойственен такой детский максимализм, показать миру, на что я способен. Но теперь, с учетом факта, что моя память и опыт тянутся почти на 90 лет жизни, я стал смотреть на эту детскую возню за мячом иначе. Прибегаю к своей сверхскорости, зачем, кто мой реальный соперник на поле? Все это потеряло значимость. Поймав себя на подобных мыслях, я задумался, зачем я вообще приехал отдыхать в этом лагере, где и когда я устал, ведь, по сути, мне сейчас ничего особо не мешало жить. Я был здоров, у меня были друзья, и все же возникало чувство пустоты. Возможно, именно из-за моих способностей я стремился найти что-то новое, по-настоящему интересное, что-то, что дало бы мне возможность задействовать хотя бы малую часть моего потенциала. Бегать за мячиком по полю уже казалось бесконечно далеким от настоящего вызова. Как ни странно, в голову вдруг пришли воспоминания о мистере Мерфи и его новом компьютере. Началась эра персональных компьютеров, а еще через каких-то 5 лет придет неостановимая волна интернета. Почему бы не заняться этим прямо сейчас? В этом мире я могу стать своего рода первопроходцем во многих технических и программных областях. Это хоть какая-то цель, пусть даже, возможно, не очень долговечная, ведь кому-то вроде меня, с моими способностями к обучению, стоит лишь немного вникнуть, чтобы освоить любую науку. Но все равно это может стать интересным занятием на ближайшее время. Как же тяжело жить читером, подумал я с усмешкой. Я прекрасно понимал, что мой мозг, который с каждым днем, проведенным в этом мире, кажется, становится все мощнее, намного опережает любую из современных вычислительных машин. Стоит мне посмотреть на какую-то задачу, и решение приходит мгновенно. Сколько это будет меня увлекать? Насколько хватит огонька, прежде чем я снова поймаю себя на мысли о скуке? Поразмыслив об этом, я внезапно поймал себя на еще более мрачных рассуждениях. Теперь мне становятся понятны все эти суперумные и суперсильные, которые идут в герои или злодеи. Им же просто скучно, адски скучно. Вероятно, они вовсе не заботятся об общечеловеческом благе и не горят желанием устраивать добрые дела. Им, скорее всего, просто нечем заполнить бесконечное время и безграничные возможности, кроме как вечными играми в добро против зла. А сами злодеи, такие же, только вставшие на противоположную сторону. Они ведь тоже не убивают героев до конца, да и герои редко добивают злодеев окончательно. Словно все понимают, что им еще предстоит вновь встретиться и устроить очередной раунд, чтобы развеять свою вечную скуку. «Черт, я, кажется, действительно захандрил», — мелькнуло в голове. С этими мыслями я выключил воду в душе, стряхнул капли с волос и вышел в прохладный коридор. Пока я шел к своему домику по тропинке, взгляд невольно упал на ночное небо. Сегодня была полная луна. Она висела низко и казалась особенно яркой. Может, именно поэтому я чувствовал себя чуть бодрее, чем обычно ночью. Солнце, конечно, мой главный источник сил, но ведь мы видим луну только потому, что она отражает солнечные лучи, которые попадают на Землю. Логично, что и от нее я могу получать хотя бы мизерную часть энергии. Спохватившись, что начинаю вдаваться в очередные научные выкладки, я тряхнул головой, стараясь отогнать смешные аналогии с криптонцами и прочими сверхсилами. Вернувшись в реальность, я вошел в домик и обнаружил, что ребята уже спят. В комнате царила приятная тишина, лишь где-то в дальнем углу что-то поскрипывало, да и то, скорее всего, из-за резкого движения кого-то из соседей. Сегодня днем начались первые турниры по футболу и легкой атлетике, и, похоже, наши спортсмены выложились на все 100. Даже мой друг Итан, обычно энергичный до ночи, к этому времени выглядел выжатым как лимон и свалился спать без задних ног. Я аккуратно положил полотенце на спинку стула и осмотрелся. Полумрак, тихое сопение с разных сторон, знакомые дощатые стены, пропитанные запахом влажной древесины. Я улегся на свою кровать и почувствовал, как сон начинает подкрадываться и ко мне. Но в отличие от остальных, меня не так-то легко вымотать дневными играми. Я закрыл глаза и позволил мыслям еще немного поблуждать между воспоминаниями и планами на будущее. Так закончился мой день. В полусонном состоянии, с головой, полной странных идей о том, что мне стоит предпринять, чтобы эта жизнь не стала слишком предсказуемой и скучной. И все-таки где-то глубоко внутри я ощущал, что это лето может преподнести свой сюрприз. Я вдруг проснулся от затяжного волчьего воя, доносящегося откуда-то издалека. Странно, раньше таких звуков здесь точно не было слышно. Приподнявшись на локтях, я на несколько секунд затаил дыхание и прислушался. Волки, но что-то в этом вое настораживало. Он звучал пугающе низко и мощно, не напоминал обычное волчье завывание. Чтобы развеять сомнения, я закрыл глаза и обострил слух, используя все преимущества своих способностей. Постепенно в голове стала вырисовываться тихая панорама ночного леса. Я словно видел каждую поваленное дерево, чувствовал, как подрагивает под легким ветром трава на окраине лагеря в нескольких километрах отсюда. С каждой секундой мне все яснее становилось, что это, скорее всего, не волки. Их дыхание было слишком громким и прерывистым для обычных волков, а движения – излишне осознанными и четкими. Казалось, они не просто бегали, а выслеживали добычу, окружая ее полукольцом. Возможно, там затесался кто-то из людей, не подозревающий, как близко он подошел к смертельной опасности. Все это заставило меня вспомнить уроки Абрахама, в которых он описывал самых разных существ ночи, тех, о чьем существовании обычные люди даже не подозревают. В памяти всплыл и разговор о проклятии ликантропии, которой заражаются люди, превращаясь при этом в ужасных монстров. Судя по услышанному, я столкнулся именно с этим. Оборотни, измененные проклятием, так что человеческие черты в них почти стерты. Напряжение внутри меня нарастало с каждой секундой. Я снова сконцентрировался, стараясь увидеть то, что происходило в лесу. Похоже, эти твари двигались кругом, словно выслеживали цель. И что самое неприятное, в зоне их внимания находился кто-то, кто, похоже, не догадывался об опасности. В этом месте лагерь граничил с лесной опушкой, и какой-нибудь случайный отдыхающий или подросток, сбежавший тайком прогуляться в ночи, мог угодить прямо в лапы твари. Открыв глаза, я почувствовал, что медлить нельзя. Убедившись, что в моем домике все спят и никто не заметит моего исчезновения, я натянул одни штаны и мигом выскользнул наружу. Набрав скорость, в считанные доли секунды достиг опушки, стараясь держаться в тени деревьев. То, что предстало передо мной, с одной стороны, соответствовало ожиданиям, а с другой, заставило сердце изумиться. На поляне я увидел двух громадных оборотней. Их внешний вид оправдывал все мрачные легенды, что я слышал от Абрахама. Мерзкая, клочковатая шерсть, острые клыки, из пасти сочится густая слюна, а глаза горят красным пламенем. От них разило затхлой гнилью, словно их собственные тела медленно разлагалось изнутри. И эти двое двигались вокруг девушки лет 16, по виду, обычный подросток в короткой пижаме. Однако она ничуть не выглядела беспомощной. Несмотря на невысокий рост, в ее осанке читались уверенность и сила. Темные волосы не спадали на плечи, бледную кожу оттенял лунный свет, а в глазах застыла странная сосредоточенность. Казалось, страх она не испытывала вовсе, или умело это скрывала. Оборотень справа зарычал, показывая клыки, но тут девушка ответила ему ревом, столь глубоким и звериным, что у меня невольно возникло чувство, будто это не человек, а истинный волк. Едва я успел моргнуть, как ее тело начало меняться. В воздухе раздался хруст костей, мышцы стали расти, словно наполнялись огромной невидимой силой. Нечеловечески быстро ее лицо приобрело очертания вытянутой волчьей морды, а кожа покрылась темной, почти черной шерстью. Несмотря на резкие изменения, эта волчица выглядела не уродливым монстром, а скорее воплощением дикого величия. Она была стройной, гибкой и при этом в несколько раз больше обычного волка, явно больше 2 метров в холке. Ее глаза вспыхнули золотым светом, а из груди вырывался низкий рык, обещавший неминуемую расправу. Не прошло и секунды, как волчица, ринувшись вперед, напала на ближайшего оборотня. Он не успел даже развернуться, когда она молниеносно подпрыгнула, вцепившись клыками ему в загривок. Слышался хруст рвущейся плоти. Оборотень взвыл и отлетел в сторону, будто жалкая тряпичная кукла. Второй зверь попытался нанести удар лапой, но волчица элегантно увернулась и тут же вцепилась ему в горло. Раздался полный ужаса и боли вой, кровь брызнула во все стороны, густо заливая ее черную шерсть. Эта сцена выглядела одновременно отталкивающе и завораживающе, словно первобытная стихия, не требующая ни пощады, ни компромиссов. Когда она закончила со своей первой жертвой, второй оборотень, похоже, попытался отползти и скрыться. Но стоило ему сделать пару шагов, как волчица, не теряя ни секунды, метнулась к нему и с хрустом сомкнула челюсти на его горле. Трупы 2 проклятых монстров теперь лежали на земле в луже их собственной черной крови. Я все это время безмолвно наблюдал, то ли восхищаясь, то ли недоумевая. Ничего себе, как она их быстро разделала, мелькнуло в голове. Впрочем, меня больше интересовало, агрессивна ли она по отношению к людям и умеет ли сохранять рассудок. Абрахам как-то рассказывал, что не все ликантропы безнадежно теряют человеческую сущность. У некоторых сохраняются разум и даже возможность контролировать себя. Но глядя на то, как она расправилась с этими двоими, я не мог не усомниться в ее способности отличить друга от врага. На лице у меня появилась легкомысленная ухмылка. Я вышел из-за ствола дерева, чуть ускорился и оказался рядом с телами поверженных оборотней. Для верности пнул один из трупов носком босой ноги. «Знаешь», — сказал я, обращаясь к волчице, должен признать, ты круто с ними управилась. Ее реакция не заставила себя ждать. Она тихо зарычала, уши прижались к голове, и волчица молниеносно прыгнула, разворачиваясь прямо в воздухе, чтобы атаковать меня. «Эй, полегче!» Я развел руки, стараясь говорить максимально спокойно. «Я не враг, просто вышел погулять, подышать свежим воздухом, а тут такое». Но, судя по злобному оскалу и грозному рычанию, она не была склонна мне верить. С ужасающей скоростью волчица бросилась на меня, пытаясь опрокинуть. Но стоило ее огромному телу достигнуть меня, как я просто остался стоять на месте, да еще и успел обхватить ее руками и прижать к себе. Со стороны это, наверное, выглядело совершенно невероятно. Босой парень, одетый лишь в штаны, обнимает гигантского черного зверя, который бьется в его объятиях, царапается и отчаянно клацает клыками. «Ну же, успокойся, перестань меня облизывать, мне щекотно», — сказал я с кривой усмешкой, уклоняясь от очередного рывка зубов. «Хорошая собачка, хочешь, кину тебе палку?» «Ой», — немного застеснялся я, — «прошу прощения за двусмысленность». Волчица лишь яростнее завыла и начала скрести мою грудь задними лапами, пытаясь нанести мне хоть какой-то урон. Но, разумеется, это не причиняло мне никакого вреда. Я чувствовал лишь небольшое давление ее веса и дергание мышц под шерстью. Чтобы положить конец бесполезной борьбе, я осторожно, стараясь не ранить ее, откинул волчицу в сторону. Она отлетела на несколько метров, ловко приземлившись на лапы, и была, похоже, ошеломлена тем, что не смогла разодрать меня на куски.